Глава 42. Почерк убийцы. Старик, поглаживая лысую голову, склонился над письменным столом. С замиранием сердца он перебирал одно за другим письма и вчитывался в строки, дерзко критикующие убитого короля Грегора. «Мерзавцы! Предатели!» — потихоньку закипал Фергюс. Он читал письма, адресованные лорду Новеллу, но кем они были написаны, пока определить не получалось. На письмах не стояло ни имени, ни подписи, ни печати. Ничего, что могло бы выдать человека, который открыто говорил, что король сошел с ума и предлагал план убийства, совпавший с реальными обстоятельствами смерти Грегора. «Король собирается издать возмутительный указ. Мы должны этому помешать. Грегор Тайальди, Анна Мельден и все, кто их поддерживает, гнусные приспешники мертвой королевы». «Вот откуда это взялось». Усмехнулся старик, вспомнив, как давно мертвый арестант одарил его подобным оскорблением. Фергюс дочитал переписку и, не теряя времени, принялся сопоставлять почерк из писем с почерками лордов Верховного Совета. Витиеватая манера письма лишний раз доказывала, что убийца кто-то из высокородных членов Совета, и пора бы уже обрушить на него мощь Инквизиции. Лицо старика раскраснелось от напряжения, на лбу и на шее выступили капельки пота. Он мысленно вычеркивал имена лордов, чей почерк не совпал с почерком убийцы. Но вскоре список имен закончился, а убийца не нашелся. Фергюс растерянно посмотрел на письма и по второму кругу принялся сопоставлять почерки. «Фергюс!» — он услышал радостный голос. Старик поднял голову и увидел Демира на пороге кабинета. Тот, как всегда, появился не вовремя. Инквизитор закрыл глаза, надеясь, что молодой король исчезнет, как видение. Но когда открыл их вновь, Демир уже сидел в кресле напротив. «Фергюс!» — улыбался король. «Не хотите вместе со мной навестить Маргарет? Она уже несколько дней сидит в поместье у реки. Надо бы ее проведать!» Вместе с тем Демир вытянул шею и попытался заглянуть в бумаги Фергюса. Старик прикрыл их рукой. «Я занят!» — хмуро ответил инквизитор. «Чем вы постоянно заняты? У вас всего-то три проблемы». «Всего три проблемы? Как лихо ты ограничил круг моих обязанностей». «Три наиболее важные проблемы», — едко исправился король и принялся перечислять. «Война с Каледионом, сбежавший повстанец и убийство моего отца. И с последней проблемой я уже почти расправился. Почти». Фергюс вздохнул и убрал руку с писем. Демир тут же метнул к ним взгляд. «Что это?» — спросил король. «Письма, которые писал убийца твоего отца. Но я не узнаю почерк. Знаешь что? У меня есть к тебе предложение», — от безысходности решил инквизитор. «Я хоть сейчас поеду с тобой к Маргарет, если найдешь, чей это почерк». Демир округлил глаза. Он тут же подскочил к письмам и схватил одно из них. Пробежался взглядом по строкам. Фергюс не думал, что Демир действительно сможет помочь, и очень удивился, когда молодой король вдруг замер с письмом в руке. «Что такое?» — недоверчиво уточнил инквизитор. «Ты узнал почерк?» Демир едва заметно кивнул. «Да», — рухнувшим голосом подтвердил он. «Чей?» — инквизитор нетерпеливо потребовал ответ. «Элор». «Элор? Кто это?» «Элор», — повторил король, опуская письмо обратно на стол. «Моя невеста, дочь лорда Карелла». Фергюс ликовал. Наконец старик прикоснулся к разгадке, хоть и пришлось невольно разочаровать Демира. «Уверен?» — спросил инквизитор, чувствуя, как пересохло в горле. «Да, ее почерк». Молодой король совсем поник, улыбка сошла с лица. Он поморгал и отвел взгляд в сторону, будто что-то вспоминая. Потом вновь обратился к Фергюсу. «И знаете, она давно мне не писала». «Насколько давно?» — насторожился старик, припоминая, что и он сам давно не видел лорда Карелла. «Примерно с того момента, как сбежал Харрио». «Когда секретарь передал мне письма», — понял Фергюс, лорд Новелл заметил пропажу и предупредил их. «Отец и дочь последовали примеру Харрио», — предположил старик. Демир, не ответив, резко зашагал к выходу из кабинета. Он открыл дверь и окликнул секретаря. «Лорда Карелла и его дочь ко мне!» — приказал король. «И к Фергюсу!» — он обернулся на инквизитора. «Верно», — молчаливым кивком головы подтвердил старик.